Как им помочь? Однажды я проснулась знаменитой в своем особняке на третьем этаже. Дом рядом с морем цвета лазурита. Мы перестали думать о долгах уже. Я в неге на балкон иду вальяжно и наблюдаю, как готовят нашу яхту. Вдруг слышу, как айфон звонит отважно. «Алло, да что вы? Ну не с бухты же барахты! Какую премию? Нет, не готова я сейчас. Мы уплываем послезавтра на Мальдивы». «А, поняла. Прелестно, там найдете нас. Благодарю сердечно, вы весьма учтивы». В фойе стоял рояль, подобно снегу белый. Совсем без черных клавиш был рояль. И быстро, сделав взмах руками смелый, стремительно направив ногу на педаль, проснулась я в своей постели. «Сон изумительно хорош, спасибо, ночь! Как сообщить, чтобы они сумели искать не на Мальдивах нас? Как им помочь?» 22 декабря 2021 года.